Глава 54. Врезавшись в дверь, ведущую наружу, Деккер отлетел от нее, подергал за ручку, отступил и выстрелом из пистолета выбил замок. Снова попробовал дверь. Та даже не шелохнулась. «По-моему, ее заклинили или заколотили гвоздями!» — крикнул он. Миллиган тем временем попытался совладать с воротами. «Тоже заклинены!» Из-под двери, ведущей в кухню, в гараж валил дым. Деккер и Марс подбежали туда, кашляя и давясь вслед за лучом фонаря Амоса, пляшущим среди дыма и мрака. Приложив ладонь к двери, Деккер тотчас же со стоном отдернул ее. «Раскалена да красна, должно быть пожар прямо за дверью. Этим путем не пройти». «А никакого другого нет», — гаркнул Миллиган с другого конца гаража. Развернувшись, Марс с места сорвался на бег и врезался в дверь, ведущую наружу, с такой силой, что сорвал ее с петель. Но кусты и лианы, разросшиеся у дома, выпасть ей не дали. Он толкал и пинал, но дверь, безнадежно запутавшаяся в густом кустарнике и толстых лианах, не уступала. «А жопа!» — рявкнул он. Легкие у Деккера пылали. Он опустился к самому полу, потому что дым поднимался кверху, крикнул остальным, чтобы следовали его примеру, и по-пластунски пополз к подъемным воротам. Миллиган распростерся на животе рядом с ним. «Кто-нибудь должен заметить пожар с дороги!» — пропыхтел Миллиган. «Но пока позвонят пожарным и те доберутся сюда, мы задохнемся!» — предупредил Деккер. «С дороги!» — рявкнул Марс. Они подняли головы как раз вовремя, чтобы увидеть, как он во весь дух несется к воротам. Оба откатились с дороги, а он, промчавшись мимо них, врезался плечом в гаражные ворота. Те треснули, но не поддались. Хватая воздух ртом после того, как вдохнул массу дыма, Марс повалился на бетон, давясь рвотными спазмами. «Кто-то организовал для нас западню», — сказал Миллиган, — «устроил пожар и заблокировал выходы». Деккер понимал, что в этом он прав, но откуда кому-то было знать, что они вообще сюда явятся? Подсунув ладони под низ ворот, он толкнул их вверх. Ворота даже не шелохнулись. Угол был неудобный, не позволявший использовать все силы и массу, чтобы справиться с преградой. Оставив попытку, он впервые подумал: «Тут мы и умрем». И в следующий момент началось. Ружейная пальба прямо за воротами. Амос инстинктивно откатился в сторону, не зная, начнут ли выстрелы прошивать ворота. «Кто там?» — крикнул Миллиган. Что-то врезалось в ворота. На них сыпался удар за ударом, потом еще выстрел, попавший в ворота у места, где они смыкались со стеной. Деккер отодвинулся еще дальше, на всякий случай взяв пистолет на изготовку. Но Миллиган бросился вперед, ухватился за нижний край ворот и толкнул кверху. Ворота начали медленно подниматься. «Помогите мне!» – пропыхтел он. Деккер и Марс бросились на помощь. Ворота начали подниматься быстрее. «Пошел, пошел!» – с этими словами Миллиган толкнул Мелвина вперед. Как и у боковой двери гаража, перед воротами буйствовали густые заросли. Бетонной дорожки не было, только гравий, давным-давно занесенный почвой. Марс пинал, толкал и рвал лианы и ветви, пока не пробился наружу. Деккер следовал за ним по пятам. Миллиган же, выбираясь, застрял между шипастым астралистом и боковой стеной дома. Когда он крикнул, Деккер и Марс бросились ему на помощь и совместными усилиями скоро освободили его. Все трое заковыляли прочь от дома и повалились на землю, давясь тошнотой и кашлем. Перекатившись на спину, Марс посмотрел на свой старый дом. В окнах фасада уже виднелось пламя. Сквозь лопнувшие стекла валил черный дым. Опустив голову на землю, Марс закрыл глаза. Но Деккер уже вскочил на ноги и лихорадочно озирался. Услышал, как завелся автомобиль, но никак не мог понять, где именно. «Там!» — крикнул Миллиган, уже доставший пистолет и нацеливший его влево. Они вдвоем добежали до дороги как раз вовремя, чтобы увидеть задние фонари машины, скрывающиеся во тьме. «От говно!» — выругался Миллиган, выхватывая телефон и пытаясь позвонить, но сигнала по-прежнему не было. Сунув его в карман, он припустил за Деккером, уже сидевшим в их машине, запрыгнул на сиденье и сунул ключ в замок зажигания. Двигатель не завелся. «Какого черта?» – воскликнул Амос. «Стартер даже не провернулся». «Открой капот», – распорядился Деккер. Миллиган дернул за рычаг, поднял капот и посветил фонариком в моторный отсек. «Провода батареи», – сообщил он, – «перерезаны». Деккер выбрался из машины. К ним неспешно подошел Марс. Дом позади них уже полыхал вовсю, но Мелвин не оглядывался. Поглядев на перерезанные провода, он прислонился к машине, скрестив руки на груди. «Интересно, что за дьявол это был?» – проворчал Миллиган в машине. «Это», – проронил Марс, – «это был мой старик». «А ты откуда знаешь?» – бросил на него взгляд Деккер. Мелвин указал на перерезанные провода. «Когда мне было 17, я гонял на машине, которую дал мне батя. Это был кусок дерьма, который он получил чуть не даром и починил. Я с дуру гонял слишком быстро, к счастью, не пострадал. Отец пригнал машину домой, починил, а когда я собрался выехать на ней, она не завелась. Я заглянул под капот. «И нашел перерезанные провода», — досказал Деккер. Марс кивнул. «Он сказал, что преподал мне урок. Если я сделаю ошибку, последствия неизбежны. А после того, как я полгода вкалывал по дому до упаду, он заменил провода». Деккер поглядел вслед давно скрывшемуся автомобилю. «Он спас нам жизнь». «Как вы догадались?» — буркнул Миллиган. «Я-то думал, он едва нас не угробил». «Кто-то другой нас едва не угробил», — пояснил Деккер, — «но не Рой Марс». «Вы уверены?» В ответ Деккер повел их обратно к открытым воротам гаража, держась подальше от дыма и сполохов пламени, и указал на правую сторону, где ворота смыкались со стеной дома. «Как видите, туда что-то загнали». Он поднял несколько плоских деревяшек, валявшихся неподалеку. «Наверное, вот это». Рой вытащил их, хотя, по-моему, одну он просто расстрелял, чем и объясняется стрельба у ворот. Это позволило нам поднять ворота. «А другая стрельба?» – поинтересовался Марс. «Твой отец завязал перестрелку с тем, кто пытался нас убить». «Думаете, где-то там могут быть трупы?» – огляделся Миллиган. «Не знаю». «Значит, батя спас наши задницы?» – поглядел на него Марс. «Да, спас». «Ну что ж, я рад, что он был здесь сегодня, а иначе не было бы нас». Марс поглядел в том направлении, где скрылся его отец. «Если бы он просто пришел и поговорил со мной, может, мы бы работали вместе?» «Он не может этого сделать, Мелвин». «А почему?» «Потому что он убивал людей. Если бы он объявился, у нас не было бы иного выбора, кроме как арестовать его». «Пожалуй», — медленно кивнул Марс. «Не пытайся представить отца тем, кем он не является». «Типа кого?» «Не думаю, что я должен это говорить», — ответил Деккер. «И имею в виду, что я здесь ради выяснения истины. И хотя я знаю, что ты невиновен, я также знаю, что твой отец как раз напротив. И этого никак не изменишь. Ничего не попишешь. Тебе надо прожить жизнь, не думай, что проведешь ее с отцом, потому что этого не случится». Деккер зашагал к дороге, а Мелвин остался на месте, потупив взгляд в землю. Миллиган нагнал Деккера. «По-моему, вы уж слишком круто с ним обошлись, Деккер. Зачем обрушиваться на него, как тонна кирпичей? Думаешь, лучше вселять в него ложные надежды? Можно же было пустить в ход капельку такта. У меня его нет ни капли, а Мелвин уже потерял 20 лет жизни. Я не хочу, чтобы он тратил хоть секунду на безнадежное дело».